Телефон зазвонил вечером. Нина как раз купала Тёмку перед сном в ванне с львиными лапами. Наверное, поэтому она пропустила первый звонок. Но второй она услышала, как только вышла из ванной. Сюда, в дом у темной воды, ей никто не звонил, потому что никто не знал номера этого ее телефона. Она надеялась, что никто не знал. Выходит, зря надеялась. Когда Нина тянулась за мобильным, рука ее дрожала точно так же, как рука Сычева, когда тот разглядывал фото ее мамы. Номер, высветившийся на экране, оказался ей незнаком, но это ровным счетом ничего не значило. Позвонить мог кто угодно. Рекламные службы часто звонят на мобильные. И те, кто проводит соцопросы по телефону, тоже звонят. А еще кто-то мог просто ошибиться номером. Как бы то ни было, она не ждет звонка. А это значит, отвечать не обязательно. Мобильный звонил долго и настойчиво. И все это время Нина, кажется, не сделала ни единого вдоха. А когда звонок оборвался, стало еще тяжелее, потому что ничто не может сравниться со страхом ожидания. Ожидание это может свести с ума. Уже сводит. Тишина длилась недолго. Черный экран мобильного снова вспыхнул и завибрировал, сообщая о приходе смс-ки. Нина тихо вскрикнула и едва не выронила телефон. Ее решимости не хватило на то, чтобы ответить на звонок, но едва-едва хватило на то, чтобы прочесть сообщение. «Я иду за тобой, сука». Все-таки она выронила телефон. Замешательство было похоже на анабиоз, но длилось совсем недолго. Нина упала на колени, подхватила мобильный, с тихим воем, ломая ногти, попыталась вскрыть его корпус. Получилось не с первой и даже не со второй попытки, потому что управлял ею сейчас не разум, а паника. Именно паника заставляла ее выть по-звериному, в кровь обкусывать губы и ломать ногти о неподатливый пластик. В чувство ее привел голос Тёмки. Сын уже ждал ее в спальне и требовал сказку. «Я сейчас приду, сына». Нина очень старалась, чтобы голос ее звучал обычно. Кажется, у нее даже получилось. Вскрыть мобильный тоже получилось. Она не знала, как нужно действовать, не понимала, можно ли отследить ее по телефону. Поэтому на всякий случай уничтожила все: и мобильный, и сим-карту. А потом дрожащими руками собрала с пола осколки и отнесла в мусорное ведро на кухне. Здесь же, на кухне, Нина опустилась на табурет, сжала виски руками, попыталась дышать полной грудью, попыталась успокоиться. Он написал, что идет за ней. Значит ли это, что он ее уже нашел? Или все еще ищет, но в ярости и нетерпении не может удержаться от того, чтобы не подать ей весточку, не прислать эту черную метку? Это было в его характере. Вполне. Нетерпение и ярость, от которой белеют глаза, которая крушит все на своем пути, ломает мебель и ребра. Нина вытерла выступивший на лбу пот, посмотрела на шкафчик для посуды. Когда она уложит Тёмку, ей найдется чем заняться. А пока она должна подумать. У нее удивительным образом получалось читать сказку сыну и размышлять над сложившейся ситуацией. Нет, размышлять — это слишком нормальное, слишком обыденное слово. Она не размышляла, она лихорадочно искала выход. Он мог узнать про этот мобильный. Возможно, вышел на кого-то из ее заказчиков, возможно, выяснил каким-то другим образом, но про этот дом не знает никто. Про этот дом знали только они с мамой. Мамы больше нет, а Нина не рассказывала никому. Ей некому рассказывать. Можно ли отследить ее местоположение по телефону? Нина не знала. Наверняка она знала только одно. Он никогда не отступится. А ей нельзя уходить далеко от темной воды. И даже если она попробует торговаться, если отдаст ему то, что ему нужно. Теперь она знает, что ему нужно. Выучила наизусть каждую чертову цифру. Ему окажется этого мало. После того, что он сделал, после того, что сделала она, он никогда и ни за что не успокоится. В тот раз он не пожалел ее, но пощадил Тёмку, не дал ему увидеть все это, то, что он сделал с его матерью за плотно закрытой дверью. И она была ему за это почти благодарна. Она глотала боль и крик, она в кровь искусала губы, только бы Тёмка не услышал, только бы весь этот ужас его не коснулся. Тёмка уснул на середине сказки. На краю его подушки лежала деревянная лошадка из коробки с игрушками, а на краю Нининой подушки лежала клюква и бессмысленно таращила в потолок свои пуговичные глаза. Нина осторожно сползла с кровати, на цыпочках вышла в кухню, достала из шкафчика ружье и коробку с патронами. Если нет, теперь уже, когда он придет за ними с Тёмкой, она будет готова. Готова ко всему. Она не оказалась готова к тому, что в окно постучаться. Но ружье к плечу вскинула. Это было совершенно инстинктивное движение, почти такое же инстинктивное, как то, которым прошлой ночью она схватила Навку за волосы. С той стороны стоял незнакомец. Вернее, это сначала Нине показалось, что незнакомец, а потом она услышала приглушенный стеклом, но все равно злой голос Чернова. «Нина, опусти ружье и впусти меня!» «Впусти меня!» Почти вампирская просьба. Вот только у темной воды не водятся вампиры. Русалки и утопленницы водятся, сущ водится, а вампиров нет. «Я стучал в дверь. Ты не слышала?» Она не слышала. Она была слишком погружена в свое прошлое, поэтому выпустила из-под контроля настоящее. А он изменился. Без бороды и усов он стал гораздо моложе, словно другой человек. Другой, но со взглядом Чернова. На негнущихся ногах Нина прошла к двери, положила руку на засов. Нацарапанные на нем символы не светились в темноте. Наверное, это означало, что снаружи спокойно, что магическая сигнализация работает исправно. «Открывай!» — велел Чернов с той стороны. Нина сделала глубокий вдох и распахнула дверь. Он не вошел, а ворвался и каким-то совершенно мимолетным движением отобрал у нее ружье. Нина не сопротивлялась, лишь подумала, что впредь нужно быть готовой и вот к такому, к тому, что тот, кто сильнее, может силой своей воспользоваться. Однажды уже воспользовался. Больше она не позволит. Прежде чем сказать хоть что-нибудь, Чернов задвинул засов. Задвинул, оглядел Нину с ног до головы, а потом спросил. «Сюда кто-то приходил? Кто-то, кроме меня, уже стучался в твою дверь?» «Не стучался, но рано или поздно постучится. Или, что вероятнее всего, войдет без стука, по-хозяйски. И речь сейчас не об утопленницах, не о Навках, а о ком-то гораздо более страшном». «Нет». Она нашла в себе силы ответить. «Откуда ружье?» Он проверил затвор, глянул на коробку с патронами, многозначительно хмыкнул. «Пули серебряные?» «Обычные. Чтобы убить того, кто войдет в ее дом без спросу, ей не нужны серебряные пули». «А ружье?» «Нашла в кладовке». «Зачем ты пришел?» Прозвучало совсем негостеприимно, хотя она была рада, что он рядом, пусть бы задержался подольше. У нее еще очень много кофе, и сладости, которые принес Сычев, еще остались. Их хватит до самого утра. «Решил пожить у тебя». Чернов аккуратно поставил ружье в угол возле двери. «Зачем?» «Затем, что вы ко мне вряд ли переберетесь». «Мы не переберемся». Она ничего не понимала. Сказать по правде, сейчас все ее мысли были о другом. Вот я и говорю, не переберетесь. А мне нельзя оставаться одному. Чернов взял ее за руку, потянул обратно на кухню. Почему? Потому что морок, ответил он многозначительно. Если меня снова накроет, когда я буду один, никто меня не остановит. А я остановлю? Очень на это рассчитываю. Это он зря. На нее нельзя рассчитывать. Она и себе самой не может помочь. Но все равно хорошо, что он пришел. Как же хорошо. Кофе будешь? Кофе буду. Он уселся за стол, прислонился широкой спиной к стене, посмотрел на Нину строго и внимательно. Спросил. Что случилось? Ничего. Она пожала плечами и даже легкомысленно хихикнула. Ей бы выпить водки или даже самогона, упиться до беспамятства, чтобы не думать и не вспоминать, чтобы забыть вообще все. Все нормально. Все нормально. Он кивнул, соглашаясь с ее враньем. Тогда почему ты гуляешь по дому с ружьем наперевес? Не согласился. Не согласился и не поверил. Вот же какая досада. Я не гуляю. Я просто решила его проверить. Я не ждала гостей. Вообще-то ждала. И отныне будет ждать каждое мгновенье своей жизни. Кофе пили в молчании. Перед тем, как сесть за стол, Нина проверила сына. Заглянула в тайник и под кровать. Если уж сходить с ума, то основательно. Чем занималась днем? Наверное, Чернов решил придерживаться светского тона до самого утра. Или все намного проще, и им не о чем разговаривать. Прибиралась. Нина поплотнее закуталась в шаль. В теперь уже свою пуховую шаль. Нашла много интересного. Покажешь? Отчего же не показать? Надо же как-то коротать ночь. Нина сходила в гостиную и вернулась обратно с альбомом. Положила его перед Черновым. Кончик шали коснулся его загорелого предплечья. Чернов скосил взгляд, взялся за шерстяной уголок, потер между подушечками пальцев. Наверное, у него тоже возникли сомнения. Ничего, они скоро исчезнут. Он разглядывал альбом очень долго и очень внимательно. Некоторые фотографии даже вынимал из креплений и переворачивал обратной стороной. Наверное, искал подписи и даты. А Нина и не догадалась. Больше всего ее волновал один конкретный снимок. Увидит ли Чернов на нем то же, что увидела она? У нее не хватило терпения, поэтому она спросила. «Ты его тоже видишь?» «Сущ». Чернов поднял на нее глаза. Черные цыганские глаза в обрамлении густых ресниц. Если бы не взгляд, с этими глазами и этими ресницами он сошел бы за парня с обложки в равной степени безмозглого и обаятельного. Но взгляд не оставлял места иллюзиям. «Значит, видишь». Нина еще и сама не понимала, что означает это ее открытие. Увидела ли мама то, что увидели они с Черновым? А если увидела, то почему не уничтожила этот снимок? Почему безрассудно оставила в альбоме, который мог попасть в руки ее маленькой дочки? Ксюша обмолвилась, что ее мама была несколько легкомысленной. Касалось ли это легкомыслие лишь отношений с мужчинами, или вопросов воспитания ребенка оно касалось тоже? Или Ксюша ошибалась? Или просто по бабье сплетничала? Нинина мама никогда не была легкомысленной. А Чернов уже перевернул страницу. Теперь он внимательно изучал фото с рыбалки. Разглядывал каждого из присутствующих и, кажется, узнавал. Он перелистал альбом от начала до конца. К некоторым снимкам возвращался несколько раз, а потом сказал. «Ты очень на нее похожа». «На кого?» «На свою маму». Он перевернул страницу и постучал кончиком пальца по фото с селфи. «На нее. Возможно, некоторое сходство имелось, вот только девушка перед зеркалом не была Нининой мамой. Нина не сомневалась в этом и могла даже подтвердить свою правоту. Да, она уничтожила телефон и сим-карту, но под обложкой ее паспорта, рядом с фотографией Тёмки, лежала и фотография мамы. «Ты ошибаешься». Она протянула Чернову свой паспорт. «Вот моя мама. Я не знаю, кто эта девушка с фотографией». Он изучал оба снимка очень внимательно. Даже положил их рядом. А потом вдруг достал свой мобильный и сфотографировал Нину. Она не успела ни возразить, ни отвернуться. Она не ожидала от него такого коварства. «Сотри!» — сказала срывающимся от ярости шепотом. «Сотри немедленно!» «Сотру!» Кажется, его совсем не удивила ее реакция. «Обязательно сотру. А пока посмотри». Он положил свой мобильный между двумя снимками. Придвинул их поближе к Нине, чтобы она лучше видела. Но она все видела и без того. Из трех женщин, фото которых лежали перед ней на столе, только две были похожи. И не просто похожи, а похожи, как две капли воды. И что делать с тем фактом, что такого просто не может быть? Что делать с тем фактом, что Нина точно знает, кто из этих женщин ее мама? «Видишь?» — спросил Чернов. «Это ничего не значит. Она видела, но не хотела верить. Да и во что, собственно, она должна верить?» Чернов молча перевернул фотографию с селфи. На обратной стороне тем же стремительным почерком, которым были подписаны остальные фото, было написано «Я и мой новый фотоаппарат». В животе у Нины сделалось пусто и холодно. Почти так же пусто и холодно, как в тот момент, когда несколько часов назад зазвонил ее телефон. «Я и мой новый фотоаппарат», — повторил Чернов многозначительно, а Нине захотелось его ударить. Зачем он лезет? Зачем вмешивается в ее жизнь? Зачем пытается перевернуть все с ног на голову? Она знать не знает, кто эта девушка. И вот это тоже она. Чернов открыл альбом на самой первой странице, указал на коллективный снимок. А вот это Яков и Сычев. А вот это, я думаю, Лютаев. Нина тоже думала, что это Лютаев. Нет, она была в этом почти уверена. «И на кого они все смотрят? На кого, Нина?» Она не стала отвечать. Она забрала у Чернова фотографию мамы и альбом, а собственный снимок стерла из памяти его мобильного. Чернов не пытался ей помешать. Кажется, он смотрел на нее с жалостью. Можно подумать, ей нужна его жалость. Можно подумать, осталось еще хоть что-нибудь, способное вышибить ее из седла. Нельзя вышибить из седла того, кто уже давным-давно валяется под копытами лошади. Больше они не разговаривали. Нина не хотела, а Чернов не настаивал. Они даже разошлись по разным комнатам. Нина в спальню к Тёмке, а Чернов на тахту в гостиную. Он не собирался спать. Вместо этого взял с полки первую попавшуюся книгу. Нина посмотрела. Это снова оказалась «Дикая охота короля Стаха». Подходящая книга, вполне себе атмосферная. Уснуть с ней будет тяжело. Вот только Чернов уснул. Кажется, Нина и сама задремала рядом с Тёмкой. Ее разбудил странный звук. Не то шорох, не то скрежет, не то и вовсе шепот. Несколько мгновений она лежала неподвижно, затаив дыхание, всматриваясь в темноту перед собой, в темноте этой пытаясь нашарить сына. Тёмка спал, свернувшись калачиком. Осторожно, стараясь не издать ни звука, Нина сползла с кровати и тут же под кровать эту заглянула. Она была готова ко всему. К тому, что увидит притаившегося под кроватью Лютого, к тому, что из-под кровати высунется когтистая звериная лапа, но слабый свет фонарика высветил лишь улыбающуюся тряпичную куклу. Клюкве не нравилось спать на подушке. Клюква привыкла к укромной темноте тайника. В тайник Нина тоже заглянула, И когда не нашла там никого и ничего, наконец-то вздохнула полной грудью. За окном, за прозрачной тюлевой завесой, тоже никого не было. Наверное, это хороший знак. Наверное, разбудил ее какой-то случайный звук. Может быть, птичий крик. Нина вышла в коридор, заглянула в гостиную. Диван оказался пуст. Дикая охота короля Стаха лежала на полу, корешком вверх. Мама всегда ругала Нину, если она оставляла так книгу. Нина бы тоже отругала Чернова, если бы нашла. Его не было ни на кухне, ни в доме. Зато дверь, ведущая во двор, оказалась открыта. Засов тускло светился в темноте. Сработала магическая сигнализация. А Нина не сработала. Обещала присмотреть за Черновым, но не присмотрела, и теперь он ушел. Хорошо, если добровольно. Плохо, если его позвали. Нина вышла на террасу. Замерла, прислушиваясь и всматриваясь. Если бы можно было раздвоиться, половину себя оставить в доме, а вторую половину отправить на поиски Чернова, она бы так и сделала. Но теперь ей приходилось выбирать. Дверь можно закрыть, пусть не на засов, но на ключ. Закрыть и не уходить далеко от дома. Да ей и не нужно далеко уходить. Вот оно, озеро. Плещется прямо у стен. Шепчет что-то непонятное. Шепчет. Сначала шепот, а теперь песня. Далекая и тихая. Хороводная. Вот какая эта песня. И означать это может только одно. Пока Нина топчется тут в нерешительности, навки уже водят свой смертельный хоровод. Вокруг кого водят? Она метнулась к окну спальни, взглянула на спящего Тёмку, заскочила в прихожую и сдернула с крючка ключи, нащупала в углу ружье. Ружье против русалок не поможет, но сущ может отпугнуть. «Я быстро», — пообещала она шепотом, заперла дверь на замок и сбежала по лестнице. На берегу не было никого. Закричать бы, позвать Чернова по имени. Но крик может разбудить Тёмку и привлечь внимание. Чье? Да чье угодно. У нее хватает врагов. Значит, придется молча, практически на ощупь. «Да!» Она рванула в воду, сломя голову, спасая Тёмку. Но тогда у нее не оставалось выбора. Да и не думала она тогда ни о чем, не просчитывала. А сейчас вот подумала и просчитала. Сейчас выбор был. Черная лодка вспорола острым носом прибрежные кусты и уперлась в песчаный берег. Откуда она взялась, Нина не знала. Может, ее принесло течением. Притащила к ее дому невидимым водоворотом. Может, ее забыл какой-нибудь отчаянный рыбак, не из местных. Обязательно не из местных. Местные не ловят рыбу на темной воде. Неважно. Важно, что лодка есть, а на дне лодки лежит весло. Только одно, но Нина как-нибудь справится. Лодка качнулась, когда Нина в нее шагнула. Качнулась, но удержалась на плаву. На ощупь она была мокрой и слизкой, и это наводило еще на одну догадку. Лодку не принесло течением. Лодку подняло со дна озера. Какой силой подняло, Нина не желала знать. Достаточно того, что она согласилась принять этот странный подарок. Да, подарок, потому что на дне она увидела не только весло, но еще и венок. Гоголевской панночке бы такой подошел. Дурманом пахнущие луговые цветы, острые, как пики травы. Подарок. Теперь уже нет никаких сомнений. Нине казалось, что она даже знает, от кого он. А лодка уже отплывала от берега, скользила по лунной дорожке. Нина надела венок. Нельзя отказываться от подарков, даже от таких странных. И еще ей нужно остановить хоровод. Тот самый хоровод, который издалека кажется водоворотом. Тот самый хоровод, который вот-вот утянет на дно Чернова. Теперь она видела больше. Теперь она видела почти так же ясно, как днем. Навки. Белолицые, черноглазые, голодные. Волосы, как водоросли. Извивающиеся нечеловеческие тела. Тихая песня. Хороводная. Глаза Чернова широко открыты, но он ничего не видит. Или видит что-то свое, что-то нездешнее, вымороченное, потому что он улыбается тем, кто сжимает и сжимает круг, кто тянется к нему гибкими телами, кто стонет от вожделения и нечеловеческого голода. А лодка замерла, ни вперед, ни назад, словно зацепилась за дно невидимым якорем. Только не зацепилась. Лодку держат белые когтистые руки, и черноглазые русалки смотрят на Нину из воды. «Прими эту жертву!» — голоса в голове, десятки голосов. «Стань одной из нас! Стань лучшей из нас!» Лодка раскачивается. Нет, ее раскачивают когтистые руки, как колыбель. «Отпустите его!» Собственный голос кажется ей незнакомым. «Я сказала, отпустите его немедленно!» И от голоса ее по темной воде идет мелкая рябь, как от ветра. И навки, те, что держали лодку, бросаются в рассыпную, но не уплывают далеко. И остальные не размыкают круг, не прекращают водить свой смертельный хоровод. «Ты нужна нам!» «Не протився, прими дар». Лодка снова плывет, и кольцо белых рук размыкается перед ней, впускает в центр хоровода к неподвижному, зачарованному мужчине. Мужчина красив. Пелена мурака разгладила напряженную морщинку на его лбу, а навки расчесали мокрые волосы костяными гребнями. У него мощная шея и широкие плечи. Она видит, как перекатываются мышцы под загорелой кожей. Она почти чувствует, как вонзаются ее когти в его горячую плоть. Кровь вкусная, сладкая, как сама жизнь. Мужчина поделится с ней и первым, и вторым. С радостью поделится, а в ее власти сделать так, чтобы он умер счастливым. Она видит серебряные нити морока, что оплетают его тончайшей паутиной. Она и сама может сплести такую паутину. Нет, не такую. Ее морок будет куда сильнее, куда красивее и беспощаднее. Ей лишь нужно убить мужчину. Вот этим костяным ножом, еще одним навьим подарком. «Мы вплетем в твои косы цветки папоротника. Мы знаем, где он расцветет. Ты узнаешь, как весело качаться на ветвях деревьев, зачерпывая в ладони лунный свет. Мы покажем тебе другую сторону. Научим играть в прятки и водить хороводы. Мы научим тебя петь песни. Никто-никто, ни один мужчина не сможет тебе отказать. Когда тот человек придет за тобой, ты будешь готова. Подумай, только представь, какое это наслаждение — искупаться в крови врага. Он будет умирать и видеть сны, и только ты станешь хозяйкой его снов. Подумай, прими наши дары». И ей уже хочется, чтобы враг ее нашел. И она уже знает, какой сон он увидит перед смертью. Она даже знает, как он умрет. Ей только и нужно не противиться, принять дары. Одна ничтожная жизнь в обмен на жизнь вечную. «Это не жизнь, девочка». Тонкие полупрозрачные руки качают лодку. Туда-сюда, как колыбель. Но кто качает, не разобрать. Это женщина? Нет, не женщина, а Навка. Умеет плести такой морок, сквозь который ей не пробиться. Не обижай его. Вторая Навка. Серебристый силуэт в серебряном мареве тумана. Не смей его обижать. И лодка кренится, словно бы кто-то взбирается в нее из воды. Еще одна сотканная из морока тень. Третья. Красивый венок, девочка. Отдай его мне. Нина проводит рукой по поникшим головкам луговых цветов. Красивый, только очень колючий. Пальцы ранятся об острые шипы, и капли крови падают в темную воду, прожигая дыры и в тумане, и в мороке. На мгновение, всего на долю секунды, Нина видит. Видит, но не может удержать это видение. А Навки бросаются в рассыпную, словно бы ее кровь для них страшнее серной кислоты. Остаются только две, кутающиеся в туман тени. Бесстрашные, и полупрозрачная рука почти ласково касается Нининых волос. Сильная. Наверное, даже сильнее нас всех. Голос тоже ласковый. Его хочется слушать, ему хочется доверять. «Ты должна уйти!» Уже не шепот, но крик. И прикосновения больше не ласковые. Сильная рука толкает Нину в воду, с головой окунает в туманное марево. Как она могла подумать, что кому-то можно доверять? Как она могла подумать, что нежити можно доверять? От злости, от холодной нестерпимой ярости вода вокруг вскипает миллиардами пузырьков. Рука слепо нашаривает на голове венок, отшвыривает его далеко-далеко. Хотела? Забирай! Венок ловит на лету с тихим издевательским смехом. Глупая, такая же глупая, как все мы. Ничем не лучше, ничем не сильнее. Обидные слова, но Нине не обидно. Вместе с венком уходит морок. Она и не знала, не замечала, как его тонкая вуаль укутывала ее, словно подвенечная фата. И костяной гребень в волосах тоже не замечала, а теперь всей кожей чувствует его острые зубья. Гребень летит вслед за венком, и мир становится прежним. Уже не искаженным, навьем, а самым обычным, человеческим. И в мире этом, в самом его центре, парит мужчина. Его глаза широко открыты, но он все еще видит морочные сны. «Не смейте! Даже не приближайтесь!» — кричит Нина в темноту, и ответом ей становится затухающий вдали смех. «Он мой!» Она по-прежнему видит тонкие нити морока. Они вплетаются в мокрые волосы Чернова, серебряными узорами обвивают плечи и запястья. Теперь она знает, как их порвать. Шипячиха делала все не так, примитивно и грубо, потому что Шипячиха знала про Навий морок, но не видела нити. А она видит и понимает, как с ними поступить. Если бы у нее были когти, черные русалочьи когти, стало бы проще. Но она справится и так, порвет нити морока голыми руками. Они обжигают, как крапива, и зло вибрируют от ее прикосновений, но поддаются, рвутся одна за другой с тонким звенящим звуком. «Просыпайся!» Его щеки колючие из-за щетины и холодные, как у мертвеца. «Просыпайся!» И изо рта не вырывается ни облачко. Это потому, что он не дышит. В его вымороченном мире не нужно дышать. «Просыпайся!» И губы тоже холодные, равнодушные и каменно-твердые. Целовать его все равно, что целовать надгробие. Но она не отступится. Она отбила его у стаи голодных Навок и не позволит умереть. Больше никто не умрет. Вот только где взять сил и тепла? Тепло она отдала Чернову полностью. Все до последней капли. Обидно будет, если не получится. «Обалдеть!» — голос в ушах и горячие ладони на ее ледяных плечах. Страсти-то какие. Получилось. Хреновая из нее ведьма. И в русалки ее не взяли. Но ведь получилось же. Вот только сил совсем не осталось. И холодно. Эй, Нина! В его голосе тревога и удивление. Удивление пока больше, но скоро все изменится. Нина, открой глаза! Открывает. Через силу. Нет. Из последних сил. Морока больше нет. Морока нет. А Чернов вот он, рядышком. Живой и здоровый. Это хорошо. Теперь его очередь.